Глава вторая. Обращение к малодушному другу. Напрасно, друг мой, ты падаешь духом и сомневаешься в Боге. Когда мы видим какое-нибудь творение людское, то мы понимаем, что работу эту делал человек. Точно так же и весь мир, очевидно, имеет своего Создателя. Начало всех начал, причину всех причин, Отца мира вещественного и духовного мы называем Богом. Человек, который понимает то, что делается вокруг него в Божьем мире, если только он способен к благодарности, будет постоянно благодарить Бога за все благодеяния видимого мира, которыми люди окружены. Только неразумный человек не понимает блага всего того, что находится вокруг него, и не благодарит Бога, столь благо и премудро устроившего мир. И в самом деле, куда мы ни посмотрим, все, что видим вокруг себя и в нас самих, все заставляет нас преклониться пред всемогущим Богом. Как премудро, например, устроено человеческое тело мужчины и женщины, от взаимного влечения которых происходит потомство. Воистину, никогда не перестанешь удивляться на устройство жизни всех тварей, и людей, и животных, и растений. Но человеку, кроме той жизни, которая дана растениям и животным, дано еще другое, чего нет ни у растений, ни у животных. Люди и животные устроены разно, потому что у них и назначение разное. Домашние животные служат человеку. Одни помогают ему обрабатывать землю, другие доставляют ему молоко. Остальные служат ему каждый как может и как назначено Богом. Но животные исполняют свое назначение, справляют свои нужды и при этом вовсе не понимают того, что делается на свете. Человеку же дана способность вникать в окружающее, понимать, что для чего делается, и видеть Бога в его творениях. Человек, как и животные, должен заботиться и о нуждах своего тела. Но главнее всего, он должен делать и все то, что назначено одному только человеку, и что отличает его от животного. И потому человеку постыдно довольствоваться одной своей животной жизнью и забывать о человеческой разумной и духовной жизни. Человек должен поступать так, как указывают ему совесть и разум его. Старайся же, друг, чтобы ты не умер прежде, чем исполнишь твое назначение. Мне, как человеку, дано знать, кто я такой, для чего я родился и на что нужен мне разум мой. Оказывается, что я получил самые лучшие духовные способности. Разумение, мужество, смирение. А с ними какое мне дело до того, что может со мной случиться? Кто может рассердить или смутить меня? Ничего не может быть в тягость мне, и я ни о чем внешнем не стану ни сожалеть, ни сокрушаться. Напротив того, чтобы со мною ни случилось, я приложу к делу то, что дано душе моей. Пойми это и ты. Всмотрись хорошенько в свои силы и способности и скажи в душе своей: «Пошли мне, Господи, все, что ты хочешь. Ты дал мне такие пособия, с которыми я могу справиться со всякими случайностями. А ты вместо этого постоянно боишься, как бы ни случилось с тобою того или другого. Жалуешься и плачешь, когда с тобою случается то, чего тебе не хочется, и укоряешь судьбу. Судьба же так устроила тебя, что ты можешь уразуметь смысл жизни, и если захочешь терпеть и любить, то никто не в силах помешать тебе в этом. И что же оказывается? Ты получил такие высокие и могущественные душевные способности, и, несмотря на это, ты не прикладываешь их в жизни своей. Ты теряешь время, плачешь, стонешь, и либо вовсе не думаешь о Боге, либо упрекаешь его. Знай же, что у тебя есть все нужное для того, чтобы жить разумно и добродетельно. и быть выше животных.